وش ويديخ نوخ جسي شوكر أحدو بيقو مسي يشح أشلو ردو ديغتي ما شو بيلري يقو نخي شو داغ أخو زميخ كدي خارتون نبي حلبي إنا دوي إيقاري إيشو كي چدي Чуку дынена, ой уж ляка ног часи Гайте ашей дынала, маша реки кудина Ног чите аш язина, ларде шиши не носи Паргат мяша дыха тошу, да уж каку анахи Славой вековой Край мой любимый и родной Я воспеваю о тебе С любовью в сердце и в душе В серебре вершинах гор Мудрость предков и отцов Завещавшие нам здесь Непокорность, дух и честь Ты живи, цвети всегда Пусть не гаснет никогда Яркая твоя звезда Пусть хранит Аллах тебя Край родной, земля моя Быть чеченкой я горда За тебя готовая Жизнь отдать моя Чечня Чуку дынена, ой уж ляка ног часи Гайте ашей дынала, маша реки кудина Ног чите аш язина, ларде шиши не носи Паргат мяша дыха тошу, да уж каку анахи Ты живи, цвети всегда, пусть не гаснет никогда Яркая твоя звезда, пусть хранит Аллах тебя Край родной, земля моя, быть чеченкой я горда, за тебя готова я жить.